71. Апрель 6. Довожу до вашего сведения, что этот год будет годом небывалым по числу перемены внешних событий. Невидимые тонкие уже произошли. Кто мне может сказать, почему одни дела цветут и плодоносят, а другие вянут и разлагаются? Над первыми наша рука. И ты знай, дерево счастья расцветает на земле для тех, кто признает владыку. Едино стадо и един пастырь — символ наступающей эпохи. Лучше признавшим заранее, ибо войдут в царство света желанными и званными. Время мое еще не пришло, потому нежеланного еще нежеланны. Тоже захочет собою явить лишенцы сияющей жизни, когда сроки наступят. Летят события на крыльях непреложности, и впереди я, ведущий. Как опытный плавильщик направляю расплавленный металл по желобам и каналам, чтобы отлить его затем в нужные формы. Шлаки отберем и удалим. Нужен чистый металл.